Глава третья. Умственная жизнь. Причины слабости, умственные течения, литература, искусство, преобразовательное движение. Раздел первый. Причины слабости. Монголов, наводнивших Русь в XIII веке, обыкновенно обвиняют в преступлении против цивилизации. Они будто бы явились причиной разрыва сношений этого государства с Западом и произвели быструю остановку в культурном его развитии. Я также долго разделял общее заблуждение и без смущения сознаюсь, все говорит в пользу этого взгляда. А история нашествия так темна. Свидетельство противоположного характера меня сначала поразило. Но, тем не менее, оно достаточно убедительно, так как исходит от одного из высших представителей национальной церкви. А ведь известно, что до XVIII века умственная жизнь страны концентрировалась в этом очаге просвещения. Судя по состоянию и успехам развития просвещения в течение 2,5 веков, предшествовавших татарскому завоеванию, пишет архиепископ Макарий в своей «Истории русской церкви», том 5, страница 258. Мы не думаем, чтобы эти успехи были более быстрыми и в следующие 2 века, если бы даже монголы и не посетили нас. Эти азиаты нисколько не мешали духовенству, особенно в монастырях, заниматься наукой. Но русские сами в то время, кажется, не имели никакого влечения к высшим духовным потребностям. Следуя примеру своих предков, они ограничивались умением свободно читать и понимать священное писание. Новейшие исследования разрушили иллюзию, что с татарским нашествием нахлынула на европейскую культуру волна варварства. Соратники Батыя и его полководца Субатая вовсе не были такими страшными варварами, как их представляют. Это превосходно показал Каэн в своей книге, являющейся в некотором роде настоящим открытием. «Введение в историю Азии, 1896 год, страница 343 и следующие». Татары были перворазрядными полководцами и чудесными организаторами, достойными представителями той цивилизации, которая через какое-нибудь столетие в городе Самарканде привела в восхищение послов Генриха Кастильского, 1405 год, и распространила по всей Европе употребительные астрономические таблицы, составленные Улугбеком. Разрушителями татары были только в случаях военной необходимости, и притеснителями являлись только там, где дело шло об их фискальных интересах. По своей численности они не могли наводнить страну. Легенда о нахлынувшем потоке – ничто иное, как мелодраматическая выдумка. Субатай везде побеждал с небольшим, но хорошо вооруженным, очень подвижным, под превосходной командой войском. Вероятнее всего, что они повсюду находили развалины, разлагающиеся государства и страну, уже отделившуюся от Европы и жившую в политическом и умственном отношении почти в полной изолированности. Ярослав, 1019-1054 годы, выдал замуж свою сестру за польского короля Казимира. Одной из своих дочерей за короля венгерского, другую за норвежского и третью за Генриха I французского. Браки такого рода не были продолжены в традиции великого киевского княжения среди его наследников, споривших из-за уделов. И уже в 1169 году Киев был разрушен другими варварами, которые пришли не из Азии. Удельные князья старались овладеть огнем и мечом древней столицей Киевом. Расчлененная и опустошенная своими же детьми Русь была еще в духовном общении с Византией, была привязана к трупу. Она была связана с греческой наукой, но осуждение античной культуры, закрытие древних школ, введение восточных идей лишали ее свободы исследования существенного условия прогресса. Современники Фотия, год смерти 891, приписывали знания патриарха колдовству одного пажа-еврея. Точно так же, как науку архиепископа Феодора, Лев-грамматик смешивал с вызыванием теней умерших. Историография ограничивалась собиранием легенд. Преподавание философии было запрещено. Вся умственная жизнь сводилась к религиозной полемике, находившейся в фазе упадка. С XII века восточные монастыри не в силах уже использовать научные материалы, которыми они располагают. Умственное одиночество православной Руси было прямым следствием ее родства с византийской Альма-Матер. Из 240 русских писателей, появившихся до конца XVII века, не считая юго-западных католиков, 190 были монахи, 20 из числа белого духовенства и 30 других были авторами трудов, посвященных главным образом религиозным вопросам. Литература и наука были таким образом почти исключительно церковными. Уже в XIII веке церковь представляет закрытый, непроницаемый мир. Православие запрещало всякое общение с иноверцами. Обычай требовал от русских государей мыть руки после аудиенции, данной иностранным послам, что так оскорбило папского легата Пасевина при дворе Грозного. Присоединение к Флорентийской унии митрополита Исидора, ставленника Византии, и взятие турками Константинополя еще более увеличило это духовное одиночество Руси. Теперь сам Восток вызывал подозрения, а торжество ислама казалось заслуженным наказанием. В эту эпоху возникает и распространяется предание о пребывании на Руси апостола Андрея, что свидетельствовало в пользу древности и независимости местного православия. Возникла идея национальной веры, соответствующей самобытным чертам славянского духа. Однако национальная церковь не только не сияла новым блеском, но, напротив, все больше и больше погружалась во мрак. К концу XV века не осталось и следа школ, существование которых при древних монастырях подтверждается многими источниками. В начале следующего века архиепископ Новгородский, святой Геннадий, с грустью отмечает, что лица, рукоположенные им во священники, не умеют ни читать, ни писать. Устное поучение также отсутствовало. Кафедры безмолвствовали. И по свидетельству иностранных путешественников, с трудом можно было найти одного между 10 жителями, кто бы знал наизусть «Отче наш». Веком позже, в 1620 году, один ученый-швед Ботвит серьезно обсуждал вопрос о том, христиане ли русские. Монастыри продолжают собирать книги. Некоторые имели даже библиотекарей. Но чтение стало специальным занятием маленькой группы избранников. Оно само уже становится наукой. И мало-помалу вся ученость заключалась в нем. Читать как можно больше и даже заучивать наизусть прочитанное – разве это не все, что только можно сделать? Ученый – это книжник, человек, знающий много книг. Но каких книг? В монастырских библиотеках почетное место занимали апокрифические сочинения, такие как «Завещание Моисея», «Видение Исаака». И эти сочинения пользуются уважением наравне с каноническими. Максим Грек, призванный с Востока в начале XVI века, для исправления церковных книг, первый восстал против убеждения, что солнце не заходило в продолжение целой недели после воскресения Христа и против поверья, что на берегу Иордана ехидно сторожит завещание Адама. Мы имеем каталог библиотеки Троицы Сергиевой Лавры в XVII веке. Древняя литература состоит из 411 рукописей. Это почти столько же, сколько было в Гластонбери в XIII веке. Но какая разница в составе? В Гластонбери на первом месте стоят классики, историки и поэты. В Троицкой библиотеке мы насчитываем 101 Библию, 46 книг богослужебных, 58 сборников по учению отцов церкви, 17 книг по церковному праву и только один философский труд. Остальная же, большая часть, состоит из аскетических произведений. До XVII века древние греческие и латинские писатели оставались неизвестными для русских читателей. Из числа светских произведений любимыми для чтения были хроники. И какие еще хроники? Малалы с цитатами из стихов Орфея и еще более распространенная хроника Георгия Арматолы с подробным описанием одежды некоего иудейского священника, шедшего навстречу Александру Великому. В области географии и космографии авторитетами были Георгий Писид и Козьма Индикоплов. Его заключения о размерах Земли, выведенные из формы Моисеевой скинии, не встречали никакого недоверия. Поучения, пересыпанные цитатами из апокрифических произведений, идеи Птоломея и Аристотеля, бредни манихейцев и гностиков, все у него смешивается и распространяются самые нелепые понятия. В философии русские держались Иоанна Дамаскина и его теории науки, сведенной к одной любви к Богу. Но до XVIII века с произведениями умозрительными Василия Великого Дионисия Ареопагита самое видное место занимает пчела, представляющая собой несвязную компиляцию из текстов Священного Писания, извлечений из отцов церкви, отдельных мыслей, заимствованных у Аристотеля, Сократа, Эпикура, Диодора, Катона. Под влиянием таким образом приобретенных познаний предсказание затмения Луны считается колдовством. Книги математические, под этим названием подразумевалась арифметика, астрономия, география, музыка, были запрещены как неблагочестивые. Горизонт книжника был слишком узок. К нему не проникал свет европейской науки. Он топчется на одном месте, вдали от движения, уносящего вперед Запад. Правда, в XVI веке луч солнца и дыхание жизни проникают в эту темницу вместе с албанским монахом, учившимся в Греции и Италии, бывшим уже в некотором роде европейцем. Хотя он и ограничил свою литературную и научную деятельность вопросами веры и морали, но он все же принес на подошвах своих башмаков немного пыли из Милана, Флоренции, Венеции, Феррары и особенно из Падуи. Происходившая тогда там борьба между сторонниками Платона и последователями Аристотеля, течение, ведшее образованный круг людей к подражанию языческим нравам и к нападкам на средневековую теологию, не могла не затронуть и Максима Грека. Он был знаком в Венеции со знаменитым типографом Альдо Мануцием, а во Флоренции прикасался к еще горячему пеплу от костра Савонаролы. Он имел ясное представление о важном научном значении Парижа. Но все это не мешает ему быть лишенным того критического смысла, который является главным двигателем интеллектуальной жизни Запада. Он был проникнут абсолютным недоверием к светской науке и осуждает появившийся в то время русский перевод Луцидария, знаменитого произведения XII века, приписываемого святому Ансельму Кентерберийскому или Гонорию Отенскому. В этом произведении трактовались сравнительно разумно некоторые вопросы из области космографии и физики. Он не хочет допустить эту книгу в библиотеку, откуда изгнаны греческие и латинские классики. Образовалась легенда вокруг этих классиков. Они будто бы вместе с большим количеством других светских произведений и несколькими еврейскими рукописями хранились с XV века в самом Московском Кремле. На существование этой библиотеки русскому обществу указали исследования двух иностранных ученых Клосиуса 1834 год и Тремера 1891. Вопрос об этой библиотеке еще недавно, в 1894 году, вызывал в печати споры. Были даже произведены раскопки на месте старого дворца. Они дали отрицательные результаты. Нейнштедт, ливонский летописец, был первым автором рассказа, где есть упоминание об этой библиотеке. Затем профессор Дербского университета Добелов составил в 1820 году каталог этой библиотеки. Каталог бесследно исчез. Были ли они мистификаторами или же введенными в обман? Ясно, что легенда не имеет реального основания. Впрочем, еще гораздо раньше подобная басня приписывала московским государям обладание значительным количеством византийских рукописей, которые император Иоанн поместил в безопасное место пред взятием Константинополя турками. Кардинал Сан-Джорджо поручил в 1600 году греку Петру Аркудиусу, прикомандировав его к польскому посольству, проверить этот слух, и оказалось, что он был ложным. Правда, Иван IV и его предшественники владели несколькими книгами и рукописями, но до конца XV века в числе их известна только одна книга на иностранном языке. Это немецкий гербарий, и она совершенно терялась среди книг богослужебных, кормчих, хроник и трактатов по астрологии. Под двойственным влиянием самобытного византизма и материализма, присущего каждому обществу, переживающему первые фазы своего развития, умственная жизнь здесь разделялась между двумя противоположными течениями, которые иногда сочетались самым причудливым образом. И вот мы видим то аскетизм без всякого идеала, то грубый сенсуализм, одним словом, двойной путь в бездну небытия.